А теперь-то я знаю, что все было вовсе не так. Была только сделана попытка вывести из строя рацию и тем самым отрезать самолет от внешнего мира. Им это почти удалось, но не совсем. Потом мы встретились. И ты так и не узнал, Виланд, что прежде чем самолет был сбит, по морю, бросая бомбочки над кое-кому удалось связаться с ним по радио. Я смог связаться с ним. Это продолжалось всего лишь 2 минуты. Я посмотрел на него долгим и пустым взглядом. 2 короткие минуты. И как близко отсюда. И они означают, что смерть придет к тебе сегодня до наступления ночи. Глаза Виланда были полны ужаса и отчаяния. Он знал и предполагал, что последует дальше. Теперь ему было известно все, и кто я, и что значит встретить человека, у которого в этом мире ничего не осталось, и для которого такие понятия, как жалость и сострадание, перестали существовать даже как слова. Медленно, словно ему было очень трудно и больно это делать, он повернул голову и посмотрел на Ройла. Но впервые за все годы он не встретил с его стороны ни успокоения, ни поддержки, ни тем более уверения в том, что все обойдется. В какой глубине стоит X-13? Случилось, наконец, невероятное. Ройл сам был испуган. «Ну, видите?» — проговорил я. Повернувшись к иллюминатору, я показал на разбитую кабину самолета. «Посмотри-ка внимательно, Виланд», — сказал я спокойно. «Посмотри внимательно, что ты натворил, и можешь гордиться собой. Вон, тот скелет на командирском месте был когда-то человеком по имени Питер Телбот. Это мой брат-близнец. Другой скелет — это то, что осталось от Элизабет Телбот, моей жены. В хвосте самолета можно обнаружить скелет маленького мальчика. Это Джон Телбот, мой сын. Ему было 3,5 года. Тысячу раз я думал о том, какой страшной смерть умер мой маленький сын. Пули, убившие жену и брата, не могли поразить его, и он, должно быть, был еще жив, когда самолет упал в воду. Можешь ли ты представить себе эту картину, Виланд? 3-летний ребенок кричит, трепыхается, погибает. Но рядом с ним никого нет. А потом и он затихает. Мой малыш погиб. А как бы вы поступили в этом случае? Я пристально смотрел на разбитую кабину самолета, и когда отвернулся, Виланд схватил мою руку. Я оттолкнул его, и он упал, не отрывая от меня широко раскрытых от ужаса глаз. Рот его приоткрылся, он уже дышал утесенно и отрывисто, и все тело дрожало. Ройл еще владел собой, но и только. Его кулаки с побелевшими суставами лежали на коленях, а глаза рыскали вокруг, как у затравленного животного, который ищет какую-нибудь лазейку, чтобы поскорее унести ноги. Наблюдательные башни. Я очень долго дожидался этого часа, Виланд, продолжал я. Я ждал его 2 года и 4 месяца. Они могут погружаться на глубину около. И за все это время не было и 5 минут, чтобы я подумал о чем-нибудь другом. У меня не осталось ничего. Не осталось тех, ради кого я мог бы жить. Меня довольно. Возможно, мои слова покажутся жуткими, Виланд, но я хотел бы остаться здесь, рядом с ним. Держаться эти 2,5 года меня заставляла только клятва, которую я дал себе 3 мая 1958 года. Я поклялся, что не успокоюсь до тех пор, пока не найду и не уничтожу того человека, который разрушил и уничтожил мою жизнь. И вот теперь я добился для этого потребовалась бы пара надводных судов. Правда, мне противна мысль, что ты тоже останешься здесь, но с другой стороны, в этом есть своя справедливость. И жертвы, и их убийцы все будут вместе. Спятил! Прошептал Вилан. Ты спятил! Что ты такое говоришь? Вспомни. Вы правы. Электрический переключатель, Виланд, который остался на столе. Только батискаф. Ты о нем спросил, и я сказал, что он больше не понадобится. Расстояние отсюда до нашей теперь не понадобится. Это был главный элемент управления устройствами для сбрасывания балласта.